тогда, в 14, и потом, во время визитов в тюрьму. Новые появляются и по сей день. Ни одна песня не соответствует настроению. Бросая взгляд куда-то сквозь отца, Аманда вспоминает о красных всполохах живых цветов внутри клубов дыма и гари. «Парень». В ее ответах нет никакой конкретики. Объяснить не получится, даже если очень захочется. «Серийный убийца, которого вытащили из тюрьмы на твои деньги». Так она скажет? «Нет, ни в коем случае. Ему, никому». Не нужно об этом знать. Не в силах совладать с внутренними противоречиями, Аманда смеется. Люди иногда знакомятся друг с другом, начинают встречаться. Глупые смешки срываются с губ, встревают между словами. Встречаться. Их с монстром отношения не имеют ничего общего с романтическими. Аманда не может сказать, как называется происходящее между ними. Болезнь. Или ты ждал, что меня пригласит кто-нибудь из школы? Да мы же друг друга терпеть не можем, еще с тех времен, когда меня там регулярно избивали и запихивали в шкафчик. Но тебе-то откуда об этом знать? Ага, ниоткуда. В голосе сквозит детская обида. Аманда помнит очень многое из того, что стоило бы забыть, и грехи отца отпечатались в памяти так же ярко, как запах крови и чернил. Жутковатый, хриплый счет до 4 и изувеченное сердце матери. Так много боли, простить которую она не сможет. Никогда. Сделай мне больно. Еще. Как же забавно, что иногда Аманда просит об этом сама. К счастью, не отца. «Не говори глупости». Он наступает на те же грабли, отмахивается от нее. Не верит в какие-то там школьные проблемы. Наверняка считает, будто подобное происходит только в больной голове дочери. И не догадывается, что в ней творится на самом деле. «Сколько ему лет? 30? Тебе всего 18, Аманда, очнись». «Спустись с небес на землю и прекрати искать в других отражение своих травм». «В других». Аманде так весело, что она не может удержаться и смеется в голос, запрокинув голову. Остановиться не получается. Они с отцом живут в разных мирах. Успокаивается Аманда резко, в одно мгновение. 32, уточняет она. Не верю, что доктор Браун могла посчитать это улучшением. А теперь Аманда слышит в его голосе отвращение. Его тошнит от нее точно так же, как и от монстра. Разве она чем-то от него отличается? В сознание вихрем врываются предсмертные хрипы Марка и Саманты. Нет. И запрещаю тебе, как ты выразилась, встречаться с этим человеком. Не доросла еще до таких отношений. Запреты отца забавляют Аманду, но больше она не смеется. Тот не обращает внимания, сколько раз и когда она уходит из дома. Ему все равно, но мгновенно меняется и пытается играть в озабоченного жизнью дочери родителя, когда дело касается его драгоценного имиджа. Подумать только, она позволила себе творить такое на людях. Портить репутацию семьи глаз танцами. Она закатывает глаза. И не стану, даже если ты будешь молить меня об этом, стоя на коленях. Слова монстра всплывают в памяти сами собой. Хочется вернуться в прошлое и умолять его назло отцу. Жаль, не получится. Каких таких? Интересуясь, Аманда лениво растягивает слова. Улыбается, дурно и неприятно. «И что ты собрался мне запрещать, если я уеду через пару недель? Документы давно приняты, и лучше я буду жить в кампусе с кучей других студентов, чем в твоем поганом доме». Даже собственная комната едва ли принадлежит Аманде. отец неустанно напоминает об этом каждый раз, когда она покрывает стены изображениями прекрасных в своей отвратительности лейкорисов. Эти цветы уже много лет сводят ее с ума. Отец может сколько угодно сопротивляться, плеваться от ее желания рисовать, но она уже поступила в университет и будет писать картины столько, сколько вздумается. «Мне все равно, Аманда». Неспособный на настоящие эмоции, тот не грохочет ладонью по столу, а всего лишь постукивает по поверхности пальцами. От его пресности подташнивает. Ему не хватает искры. «Ты можешь учиться где хочешь, покуда не собираешься претендовать на участие в семейном бизнесе. Мне там такие, как ты, даром не нужны. Но вести себя прилично изволь. Тебя, в конце концов, еще замуж выдавать. Жду не дождусь этого представления». На губах Аманды играет уже не улыбка, ухмылка, настолько неприятная, что от нее можно было бы покрыться мурашками. Отец не понимает каламбура и не меняется в лице. Она разочарованно выдыхает и поднимается из-за стола, прихватив с собой телефон. «И не вздумай все испортить, Аманда». Если есть что-то, в чем дочь, по мнению отца, хороша, так это в том, чтобы все портить. И Аманда обязательно оправдает худшие его ожидания. Он такой скучный и предсказуемый. Глава 21. Лоуренс Роудс наблюдает за людьми повсюду. Заглядывает в глаза, удивительно яркие, потухшие, безразличные к окружающему миру, жестокие или озлобленные, но редко находит в них что-то красивое. Он уверен, всю человеческую суть можно прочесть во взгляде. Никто не способен контролировать сокращение зрачков, не в состоянии спрятать истинных эмоций. Их легко заметить, если знать, куда смотреть. И он знает. В небольшом потрёпанном блокноте в кожаном переплете хранятся десятки набросков. Короткими и небрежными штрихами Лоуренс рисует тех, кто так или иначе привлек его внимание. Черты лица остаются смазанными, неясными. Они его не интересуют. Ярким пятном в каждом наброске выступают глаза —